Микаэлис оказался легко возбудимым, нетерпеливым любовником. Он также стремительно достигал высшей точки, как и успокаивался после этого. Было что-то необычайно детское и беззащитное в его наготе. Броней ему служили хитрость и ум, его инстинктивное хитроумие. Сбрасывая их вместе с одеждой, он оказывался вдвойне нагим, и, подобно малому дитяти, сам бы захотел вновь свести Микаэлиса и Конни, если бы только знал правду.